как же теперь? Ну, послушай, ну, я тебя прошу. Ну, если не хочешь для себя, так, по крайней мере, для меня. Ну, нельзя, Борис. Ну, нельзя, ну, право нельзя. Ну, душа моя, ну, не капризничай. Ну, неловко, ну, право неловко. Да что неловко? Кто тебе сказал, что неловко? Ну, ты же умный человек. Ну, я тебе говорю не с тем, чтобы подольститься к тебе, а просто из-за любви говорю. Ну, женись, взгляни оком благоразумного человека. Ну, нельзя, ну, право нельзя. Если бы можно было, я бы, конечно. Ну, лапушка. Ну я прошу, ну хочешь на колени встану? Да, ну, вот я и на колени. Ну зачем? Ну я прошу тебя, ну век не забуду твоей милости, но... Ну зачем же? Дурак, свинья! Еще никогда не было такого, я для чего старался, еще убился, все для твоей, дурак, пользы. Ну а кто просил тебя хлопотать? Да ведь если я ничего не сделаю, ты погибнешь, пропадешь. Ну а тебе что? Да все для тебя, деревянная башка старая. А я не хочу твоей. Ну и пошел к черту. Ну и ступай. И вот, чтобы ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души тебе посылаю желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку. Тряпка, а не чиновник. Вот клянусь, между нами все кончилось. И на глаза мне больше не показывай. Ну и не покажу. Ну к черту. Ну и... Своему старому приятелю. Дурак. Дурак! Ну, был ли виден на свете подобный человек, я такой дурак. Ну, уж если могло на правду, то и я хорош. Вот я на вас всех сошлюсь, ну не олух ли я, ну не глуп ли я, из чего бьюсь, кричу, им до горла пересохло. Ну и что, он мне родня, что ли, и что я ему нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого дьявола хлопочу о нем? А вот пойди ты, спроси иной раз человека, из чего он чего-нибудь делает. Я такой мерзавец, такая противная и подлая рожа, взять бы тебя... Животину да щелчками бы тебя в нос, в рот, в уши, в зубы. Во всякое место. Он пошел себе, ему и горе мало. Пойдет к себе на квартиру, будет лежать и покуривать трубку. Бывают же противные рожи. А ведь я такой просто не выдумаешь, не сочинишь хуже этой рожи. Ей-богу, не сочинишь. Так вот нет. Нарочно пойду ворочу его бездельника, не дам улизнуть, пойду приведу подлеца. Право, так бьется сердце, что изъяснить трудно. Прям везде, вот куда ни поворачусь, везде вот так вот и стоит Иван Кузьмич. Вот уж точно от судьбы никуда не денешься. Да я еще совершенно было хотела не думать о нем. Пробовала сматывать нитки, шить радикюль. А Иван Кузьмич вот так вот и лезет в руку. Ой! И так, наконец, ожидает меня перемена состояния. Возьмут меня, поведут в церковь. Потом оставят одну с мужчиной. Ой, дрожь меня пробирает. Прощай, моя прежняя девичья жизнь. Вот жила-жила спокойно, теперь приходится выходить замуж. От них забот сколько. Дети, мальчишки, народ дрочливый. А там эти девочки пойдут, подрастут, выдавая их замуж. Все хорошо, если за хороших выйдут. А если за пьяницу? Или за такого, который все готов поставить на карточку, что на нем есть? Ой, не дали мне насладиться моим девичьим состоянием. И 27 лет в девках не прожила. А чешет Иван Кузьмич-то мешкается. Из двери двумя руками Качкарева выталкивается под колесин. Сударыня, я пришел изъяснить вам одно дельце. Но прежде всего я хотел бы знать, сударыня, не покажется ли оно вам странным? А что же такое? Нет, скажите, верно вам покажется странным? Так я не могу знать, что... Нет, скажите наперед, верно вам покажется странным то, что я сейчас скажу. Да позвольте, от вас все приятно слышать. А это вы еще никогда не слышали. Ну, а что же это такое? А это вот что. Я хотела было изъяснить вам сейчас, да все как-то сомневаюсь. Господи Боже мой! Что же это за человек? Это же старый бабий башмак! Сатира на человека! Насмешка над человеком! Ну, Алер, что ж вы сомневаетесь? Да? Как это глупо! Как это глупо! Да вы, сударыня, видите, он не может без вас жить, существовать! Он спрашивает только, согласны ли вы вас счастливить? Да как же, сударыня, согласны ли всему смертному доставить счастье? Я не смею думать, что я могу составить счастье, впрочем, я согласна. Натурально, натурально, давно бы так. Я согласен. Я одобряю ваш союз. Брак от такой дел, это не то, что взял извозчика и поехал куда-нибудь. Это обязанность совсем другого рода. Это обязанность... Теперь у меня только времени нет, потом я тебе объясню, что это за обязанность. Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту, теперь ты можешь... О, нет! Сударыня, позвольте. Какая прекрасная ручка. А чего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка? Да, сударыня. Хочу, чтобы сей же час было венчание. Непременно сей же час. А чего же сей же час? Так скоро? Хочу еще скорее. Хочу, чтобы сию минуту было венчание. Браво! Браво! Браво! Браво! Благородный человек. Я всегда говорил, что от него много ожидать, много в будущем. Но, сударыня, в самом деле вы теперь поспешите одеться. Я, сказать правду, послал за карету и просил гостей. Они все теперь поехали в церковь. Венчальные платья у вас готовы, я знаю. Готовы, сию минуту. Ну, брат, благодарю. Век не забуду твои услуги. Вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат. Отец родной не сделал бы для меня того, что ты. Век не забуду твои услуги. Будущей весной непременно навещу могилу твоего отца. Да, да, да. Да. Подойди, я тебя поцелую. Желаю тебе счастья, чтобы ты прожил в достатке, в довольстве, детей нажил кучу. Спасибо, брат, спасибо, век не забуду твои услуги. Теперь я вижу, что передо мной открылся совершенно новый мир. Теперь я вот вижу, что все это живет, чувствует, движется, как-то это испаряется, как-то это... Ой, ну просто я сам даже не знаю, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не рассуждал, не углублялся, жил просто, ну как... Рад, рад, рад, рад. Теперь я только пойду посмотрю, как убрали стол, и в минуту ворочусь. А картуз на всякий случай забрать. Ой, в самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли я значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Ну, каков был мой холостой век? Что я делал? Что я значил? Жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал. А ну, словом, в свете был самый припустой и обыкновеннейший человек. Только теперь видишь, как глупы те, которые не женятся. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем. А у меня в государстве не было ни одного холостого человека. Фу. Как подумаешь, через несколько минут и уж будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство, которое точно бывает только разве в сказках, которое просто и не выразишь, да и слов не найти, чтобы выразить. А. Однако, что не говоря, даже как-то делается страшно. Как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя. И уж после ни отговорки, ни раскаяния, ничего. Все кончено, все сделано. Вот даже и сейчас назад уже нельзя никак попятиться. Через минуту уж под венец. Уйти даже нельзя. Там и кареты, и лошади, все стоит в готовности. А уж будто, в самом деле, нельзя уйти. Нет, нет, ну натурально нельзя. Там в дверях и везде стоят люди, ну спросят, зачем, нет, неловко. А вон окно открыто. А если в окно? Нет, нельзя, ну как. Неудобно, да и высоко. Ну, положим, не так высоко. Один фундамент, да и тот низенький. Нет, нельзя, ну как же. Ну как же неловко, как же без шляпы. Со мной даже нет шляпы, как же... Без картуза нельзя. А уж будто нельзя и без шляпы. Попробуйте, Радик. Господи, благослови. Подколесин становится на окно и соскакивает на улицу. О, однако же высоко. Прям с сама не знаю, что со мной такое. Опять сделала стыдно, я вся дрожу. Ой, если бы он этот миг не оказался в комнате, если бы он зачем-нибудь вышел. Нет. А где же он? Фёкла! Фёкла, Иван Кузьмича там нет? Он тут был. Нет его. Он тут сидел. Туда не заходил. Нет его. Может быть, вышел по черной лестнице? А, не сидит ли в комнате Ирины Пантелеевны? Тетушка! А? Тетушка! Что такое? Иван Кузьмич у вас? Что? Иван Кузьмич у вас? Нет, он здесь должен быть, ко мне не заходи. Случилось что? Ивана Кузьмича нет. Нет? Сбежал! И не сбежал? Ты как же, и нет, и не сбежал? Я и ума не привожу. Прихожей я все время сидела, с места не сходил, куда бы он мог делать. Ну уж по черной-то лестнице он никак не мог. Да ведь пропасть-то тоже, черт возьми, не выходя из комнаты, никак он не мог. О, ой, сердце оторвалось. Да не спрятался ли где? Иван Кузьмич, ну полно, что за шутки? Ну выходи, в церковь пора. Ку-ку. Понятно. Нет. Пропасть он не мог никоим образом. Он в той комнате. И картуз я нарочно его туда положил. Спросить раз девчонку, она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь. Дуняшка! Дуняшка! Где Иван Кузьмич? Ты не видала? А, они выскочили в окошко. Что? Лёш! Не может быть! Ей-богу! И купец из мелочной лавки видел. Полетели за гренник извозчика и уехали. Да что же это вы, батюшка? Вы издевку разве что ли? Посмеяться разве над нами задумали? На позор разве мы вам достали что ли? Да я шестой десяток живу, а такого срама еще не переживала. Да я зато вам, батюшка, плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли вы честный человек. А срамить перед всем миром девушку, я мужичка, да не сделаю этого, а еще и дворянин. Видно, только на пакости, да на мошенничество у вас хватает дворянств. Что? Вот он тот, что знает повести дело. Без свахи заварить свадьбу. Пусть у меня женишки и такие, эдакие, общипанные всякие, но таких, чтобы прыгали в окна, таких нет. Прошу простить. Не может быть, я пойду ворочу его. Поди, вороти! Дело-то свадебного не знает, что ли. Если бы еще в двери вышел, и на дело. А уж если жених да шмыгнул в окно, тут уж просто мое почтение. Мое почтение. Thank you.